то же время на Эйя Терри. Кира. Открыв глаза, я несколько секунд просто лежала, пытаясь вспомнить, что же со мной произошло и где я нахожусь. Подобное со мной было впервые, и чувствовала я себя препаршиво. Наконец, наведя в голове относительный порядок и все вспомнив, резко села, оглядываясь по сторонам. На огромной кровати, которая находилась в большом помещении без окон, рядом со мной лежала Света, свернувшись клубочком. В панике я начала искать Веру. Она вышла из соседней комнаты, вытирая салфеткой лицо. Судя по всему, там находилась ванная, и, учитывая явные требования моего организма, мне тоже туда срочно надо. Я кивнула ей и ринулась мимо в туалет. Сделав все необходимые дела и умывшись, вернулась, и тут же меня сменила очнувшаяся Света. «Ну что, Кир, ты как думаешь, кто это такие, а главное, зачем мы им нужны?» Я осмотрела комнату и, придя к выводу, что мы все еще в космосе, но на другом корабле, пожала плечами. «Не знаю, Вер, мне в голове какая-то пустота, но я уверена, что это не Джоаны. У похитителей есть глаза, и самое интересное — третье века, как у земноводных. Боже, вдруг это какие-то ящеры! Бррр!» Меня даже передернуло от отвращения. Хотя те расы, с которыми мне пришлось познакомиться во время нашего полета к Фабиусу, красотой тоже не отличались, да и к гуманоидам их можно было отнести с большой натяжкой. Но все же я, как любая женщина, терпеть не могла насекомых, крыс, земноводных, да и еще много чего. Выскочив из ванной, Света заметалась по комнате, обыскивая ее. «Девочки, у меня от страха поджилки трясутся. Что им от нас нужно? Кстати, предупреждаю сразу, я на героя не тяну, поэтому расскажу все и даже сверху что-нибудь добавлю, если меня будут пытать. Вам понятно?» Плюхнувшись на кровать, она хмуро посмотрела на нас. Нервно улыбнувшись, я спросила. «А ты тут каких-то других героев видишь?» «Лично я нет. Кстати, мне уже есть хочется, а это значит, что без сознания мы довольно долго пролежали». «Ай, знаешь, Каргун...» Вера села рядом с сестрой и язвительно заметила. «Ты настолько прожорливая, что каждый раз, глядя на тебя, приходит мысль, что у тебя в животе маленькая черная дыра, в которой все бесследно исчезает. Это мы должны жить, как травоядные на подножном корме, особенно Светка. Вон ее как в щеках разнесло. Ей же, бедненькой, все время пробовать все приходится. Кстати, Свет, хочу заметить, что если так будет продолжаться и дальше, то тебя уже ни один нормальный мужик ни на руках носить, ни от пола оторвать не сможет». У Светы от злости лицо пошло пятнами. «Знаешь, Верунчик, я тебя всего-то на пару килограммов больше вешу, и оба эти килограмма в груди осели, в отличие от тебя. Тьфу, и оседать-то негде». «Тихо, тихо, девочки. Это у нас от стресса крыша на бекрень съезжать начала. Нам сейчас не ссориться надо, а решать, что делать будем. И вообще, я считаю, что мы все трое симпатяшки, просто каждая по-своему. Но боюсь, что эту красоту в скором времени либо съедят, либо убьют при допросе, или еще чего-нибудь похуже. Например, на опыты пустят». Судя по их лицам, они прониклись моими страхами, и в этот момент резко отъехала в сторону дверь. К нам вошел мужчина, во всяком случае сомневаться, что это мужчина, причин не было. Метра два с гаком, не меньше, и очень крупным телом, в короткой плотной куртке темно-серого цвета, такие же облегающие штаны с явно выделенным гульфиком, заправленные в мягкие полусапожки, скорее напоминающие мокасины. К сапогам пристегнуто какое-то оружие. Уперевшись взглядом в его лицо, мы все трое потеряли дар речи. Большие круглые глаза с огромными черными зрачками в золотой каймой радужки, которая очень сильно контрастировала с белком. Широкий, немного приплюснутый нос с большими крыльями, которые в данный момент подрагивали, создавая ощущение, что его хозяин сейчас принюхивается, плавно переходил в тонкие губы, а изо рта торчали четыре парных белоснежных клыка. Твердый, упрямый подбородок и высокий лоб на достаточно круглом лице неуместными не казались, в целом все гармонировало. Шелковистая на вид кожа цвета теплого гречишного меда и короткий темный ежик волос на голове. Общую картину завершали большие эльфийские уши, по крайней мере, так их описывают, с кисточками. По краям ушей, спускаясь вдоль шеи под воротник, велись две тонкие таинственные татуировки. Это было безумие, но в тот момент, когда я закончила осмотр, пришла к выводу, что он вполне похож на кота, на какого-нибудь леопарда, только в несколько раз крупнее, и я бы даже сказала «красивее». Про себя я сразу его окрестила Лёпой для удобства обращения. В недоумении повернулась к девочкам и встретила такой же удивленно-восхищенно-ошарашенный взгляд. «Вот тебе и ящеры! Тут-то оказались коты!» Хотя и у подружек, и у меня желание погладить и сказать «кис-кис» явно не возникло. Более того, хотелось отойти подальше и найти хорошего дрессировщика. От этого животного исходило чудовищное ощущение силы, а сейчас, к тому же, мы были в его власти. Я тихонько отошла назад, поближе к подругам, и мы втроем встретили его пристальный изучающий взгляд. Потом он неожиданно элегантно поклонился нам и, повернувшись, вышел за дверь. Вернулся он через пару секунд с огромным подносом, в шириной в стол, стоящий неподалеку, и, поставив на него принесенное, снова уставился на нас. А мы, все еще не отойдя от потрясения, смотрели ему за спину, где то появлялся, то исчезал длинный, толстый, безволосый, но с шикарной темной кисточкой хвост. И судя по тому, как он стучал сейчас по полу или обвивался вокруг его ног, Лёпа нервничал от такого пристального внимания к этой части его тела. Первая, как всегда, не выдержала Света. Она, восторженно заламывая руки, прошептала: «Обалдеть! Вы видели, у него хвост есть, и какой красивый! Я о таком всегда мечтала, как вы думаете? Он не сильно обидится, если я его потрогаю?» Мы с Верой ошарашенно посмотрели на ее умильное лицо и обе зашипели в унисон. «Ты что, Горская, совсем мозги потеряла? Он же не человек, а какая-то помесь кота с человеком. Ты посмотри, у него же когти на руках, а не ногти, как у людей. Да он тебя в 3 секунды в лохмотье порвет, не напрягаясь!» Не слушая нас, она выдвинулась вперед и так очаровательно улыбнулась во все 32 зуба, что кот как-то резко побелел и напрягся, а потом, быстро и удивленно оглядев нас по очереди, отошел к двери. Там, опять поклонившись, вышел, закрыв за собой дверь. Мы стояли и, глядя ему вслед, думали, что могло вызвать подобную странную реакцию. Вера, оглядев Свету, спросила: «Может, он нас понимает, а? И просто обиделся на наши слова? Или за хвост испугался, вдруг он у них неприкасаемое место?» Я покачала головой, а потом неуверенно пробормотала: «Не, он никак не реагировал, пока мы говорили, только смотрел с любопытством. А вот когда Светка улыбнулась и пошла к нему, вот тут он напрягся немного». Света, опять раздражаясь, повернулась ко мне и спросила: «Ты хочешь сказать, что я так страшно улыбаюсь? Или что у меня такие зубы страшные? Ты его клыки видела? Да Дракула просто отдыхает со своими мелкими зубками!» Я подняла руку, останавливая все больше распалявшуюся Свету. «Знаешь, я думаю, что на земле любое животное, когда зубы демонстрирует, показывает свои агрессивные намерения. Может, у них так же? Вон у некоторых рас даже ртов нормальных нет. Не все ж должны уметь улыбаться, может, у них так же. Знаете, давайте как можно меньше свои зубы будем демонстрировать, а то нарваться на неприятности можем». Я с интересом направилась к столу и подняла огромную, но, как оказалось, легкую крышку и увидела еду. «Вау, девочки, похоже, нас все-таки съедят, иначе зачем так откармливать?» Мои подружки с интересом подошли к столу, и Света, как повар-диетолог, первая все обнюхала и попробовала. Все съедобно, и это главное. Но, судя по вкусу, повар у них ни к черту. Может, они меня на работу возьмут? А есть не меня будут, а мои кулинарные шедевры. Мы с Веркой, уплетая за обе щеки, только закатили глаза.